Методики для тестирования на этапе исследования продукта. Обзор. При исследовании продукта мы пытаемся рассортировать хорошие и плохие идеи и одновременно решить поставленные перед нами бизнес-проблемы. Что в действительности это означает? На этом этапе мы обдумываем 4 вопроса. Первый. Будет ли пользователь или клиент использовать продукт, захочет ли он его купить? Ценность. Второй. Сможет ли пользователь понять, как он работает? Юзабилити. Третий. Сможем ли мы создать продукт с технической точки зрения? Выполнимость. Четвертый. Способствует ли это решение жизнеспособности нашего бизнеса? Бизнес-жизнеспособность. Во многих случаях на большинство или даже на все эти вопросы ответить очень просто, и они не сопряжены со сколь-нибудь значимым риском. Ваша команда уверена в своих силах, она много раз делала это раньше, и мы смело переходим на этап поставки продукта на рынок. Большая работа на этапе исследования нужна в случае, когда ответы на эти вопросы неоднозначны. Должен заметить, что порядок, в котором нужно отвечать на эти вопросы, не предписан, но многие команды следуют определенной логике. Первым делом мы обычно изучаем ценность идеи. Часто это самый сложный и главный вопрос, так как при отсутствии ценности все остальное не имеет значения. Нередко нам приходится решать проблему риска юзабилити до того, как потребитель сумеет распознать ценность нашего предложения. В любом случае мы анализируем юзабилити и ценность одновременно с привлечением одних и тех же пользователей и клиентов. Как только становится ясно, что у нас есть разработка, которую потребители считают ценной, и она спроектирована так, что, по нашему мнению, пользователи смогут разобраться в принципах ее работы, приходит время проанализировать этот подход с инженерами, чтобы убедиться в осуществимости замысла с технической точки зрения. Если и тут результаты обнадеживают, мы показываем свою идею в компании всем, у кого могут возникнуть в связи с новым продуктом вопросы или сомнения. Юристам, маркетологам, продавцам, SEO и прочим специалистам. Обычно эти бизнес-риски оцениваются в последнюю очередь, ведь никому не хочется расшевелить улей, пока он не уверен в том, что дело того стоит. Случается, идеи, дожившие до этого момента, совсем не похожи на те, с которых вы начинали, а нередко были предложены одной из упомянутых ранее заинтересованных сторон. Так что гораздо лучше представить им какие-либо подтверждения того, что в их идее потребителям не все понравилось, и объяснить все внесенные изменения. Глава 50. Тестирование юзабилити. Тестирование юзабилити, как правило, наиболее продуманная и понятная форма тестирования на этапе исследования продукта, используемая уже много лет. Конечно, сегодня инструменты стали намного эффективнее, и команды проводят такие тесты гораздо чаще, чем раньше. Но и в целом это не самый сложный вид деятельности. Главное отличие от тестирования юзабилити в прошлом — его проведение на этапе исследования с использованием прототипов, а не готовых продуктов, а не в конце процесса, когда исправления и коррекции сопряжены со значительными непродуктивными тратами, а то и с чем-то похуже. Если ваша компания достаточно велика и в ней есть собственная группа исследователей-пользователей, во что бы то ни стало добейтесь, чтобы эти люди как можно больше времени работали на вашу команду. Даже если этого времени будет не очень много, такие специалисты обычно представляют собой потрясающий ресурс для менеджера продукта. И если вы сможете подружиться с кем-то из них, то получите отличное подспорье. Если компания располагает средствами для привлечения сторонних сервисов, можно воспользоваться для тестирования своих идей и продуктов услугами одной из множества фирм, специализирующихся на исследовании пользователей. Однако из-за цены, взимаемой большинством из них, скорее всего, вы не сможете себе позволить такой подход к тестированию юзабилити в нужном объеме. Дело в том, что если вы похожи на большинство компаний, то у вас не слишком много ресурсов и еще меньше денег. Но это ни в коем случае не должно помешать вам работать в этом важнейшем направлении. А теперь я расскажу, как проводить тестирование юзабилити идеи или нового продукта самостоятельно. Нет, это не позволит вам достичь эффективности специально обученного и подготовленного исследователя. По крайней мере, поначалу. И, скорее всего, понадобится провести не одну серию тестов, чтобы в нем поднатореть. Но в большинстве случаев вы сможете практически с самого начала самостоятельно выявлять самые серьезные проблемные области продукта, а это, безусловно, очень и очень важно. В отличных книгах подробно описывается, как проводить неофициальное тестирование юзабилити. Но я не стану пересказывать их содержание, а обращу ваше внимание на ряд наиболее существенных моментов. Как подобрать пользователей для участия в тестировании? Прежде всего, нужно собрать группу объектов исследования. Если у вас есть особая команда исследователей-пользователей, то подбирать людей и планировать тесты будут они. Это огромное подспорье. Но если вам приходится делать все самим, в вашем распоряжении есть несколько вариантов. Если в компании реализуется программа определения потребителей, которую я подробно описывал ранее, вы всегда готовы к этой задаче. По крайней мере, когда работаете над продуктом для корпоративных клиентов. Если же вы создаете потребительский продукт, придется дополнить имеющуюся группу. Для привлечения участников к тестированию можно разместить приглашение на сайте электронных объявлений или осуществить поиск в сети с использованием сервиса Google Ads, что особенно правильно в случае, если вы ищете пользователей, которые в настоящий момент пробуют продукт, похожий на ваш. Если у вас есть список адресов электронной почты ваших пользователей, можете отобрать участников из него. А продуктовый маркетолог поможет вам сократить выборку. Можно привлекать волонтеров на сайте своей компании. Сегодня многие крупные организации с удовольствием участвуют в тестированиях. Однако волонтеров всегда нужно проверять, чтобы все отобранные люди относились к вашему целевому рынку. Вы всегда можете пойти в места, где собираются ваши пользователи. Торговые выставки софта для бизнес-клиентов, маркетплейсы, спортбары для любителей фэнтези-спорта и другие. Если продукт предназначен для удовлетворения какой-нибудь реальной потребности, у вас не будет недостатков тех, кто согласится потратить на вас час или два. И, кстати, захватите с собой символические подарки, чтобы раздать их в знак благодарности за внимание. Если вы просите пользователей прийти для участия в тестировании к вам, скорее всего, нужно будет им чем-то компенсировать это одолжение. Мы обыкновенно организуем встречи с участниками тестов там, где удобно всем, например, в кафе Starbucks. Такая практика стала настолько широко распространенной, что у нее даже появилось название Starbucks тестирование. Подготовка теста. Юзабилити-тестирование обычно проводится с применением пользовательского прототипа высокой детализации. Собрать полезные сведения о юзабилити можно и с помощью пользовательского прототипа средней детализации, но для изучения ценности, которые обычно проводятся сразу после этого теста, все равно понадобится более реалистичный продукт, о причинах этого я расскажу чуть позже. В большинстве случаев в тестировании юзабилити или ценности участвуют продакт, дизайнер продукта и один из инженеров-программистов команды, из тех, кому нравится посещать такие мероприятия. Я стараюсь привлекать наших разработчиков по очереди. Как я уже упоминал, в присутствии инженера-программиста нередко возникает некое волшебство, поэтому я стараюсь по возможности всегда привлекать таких специалистов. Если в тестировании вам помогает сторонняя компания по исследованию пользователей, управляет тестом обычно она, но ваши продакт-менеджер и дизайнер обязательно должны присутствовать на каждом тесте. Следует заранее определить набор задач для тестирования. Обычно тут все просто. Если вы разрабатываете, скажем, приложение для будильника на мобильном устройстве, то пользователям придется устанавливать будильник, находить и нажимать кнопку повтора и так далее. Встречаются и менее очевидные задачи, но при тестировании юзабилити нужно сосредоточиться на основных, то есть на тех, которые будут выполняться чаще всего. Некоторые до сих пор считают, что продакт-менеджер и дизайнер продукта слишком к нему привязаны, поэтому не способны объективно провести тестирование юзабилити, что полученный результат может глубоко ранить их чувства, что они будут слышать только то, что хотят услышать. Такое препятствие устраняется двумя способами. Во-первых, путем обучения продакт-менеджеров и дизайнеров поведению в ходе тестирования. Во-вторых, как можно более ранним и быстрым проведением тестов, прежде чем создатели продукта влюбятся в свои детища. Хороший продакт знает, что поначалу любой продукт неправильный, ведь никто не способен сделать все правильно с первого раза. И ему известно, что знания, полученные благодаря этим тестам, самый скорый и верный путь к успеху в разработке. Следите за тем, чтобы юзабилити-тест проводил один человек, а записи вел другой. Очень полезно потом все обсудить и убедиться, что оба видели одно и то же и пришли к одинаковым выводам. Для этого и нужен второй участник с вашей стороны. В формальных средах для проведения тестирования обычно организуются помещения с двусторонними зеркалами или специальные видеомониторы с камерами, которые показывают и экран, и лицо пользователя. Прекрасно иметь такое оборудование, но я даже не могу сосчитать, сколько прототипов мы протестировали за крошечным столиком в Starbucks, таким крошечным, что больше 3-4 стульев за ним не помещалось. Во многих отношениях кафе даже предпочтительнее отлично оборудованной лаборатории. В неформальной обстановке пользователь не чувствует себя подопытным кроликом. Еще одна превосходная среда для тестирования — офис потребителя. На реализацию такого подхода может уйти много времени, но даже полчаса, проведенные в среде обитания пользователя, расскажут вам о нем очень много полезного. Здесь ваши потребители — хозяева, поэтому они намного разговорчивее. В офисе всегда найдется множество подсказок, как еще можно использовать тестируемый продукт. Многое можно узнать при виде офисной обстановки. Насколько большие мониторы, как быстро работает компьютер и подключение к сети, как люди общаются с коллегами при решении рабочих задач. Сегодня в нашем распоряжении имеются инструменты для проведения данного типа тестирования удаленно, и я приветствую это двумя руками. Однако не забывайте, что они предназначены для тестирования юзабилити, а не ценности. Вторые тесты обычно проводятся сразу после первых. Иными словами, я рассматриваю удаленное тестирование юзабилити как дополнение, а не замену обычному. Тестирование прототипа. Итак, прототип готов, участники тестирования отобраны, задачи и вопросы сформулированы. Теперь воспользуйтесь приведенными далее советами и методиками для проведения теста. Первым делом узнайте, что потребители думают о проблеме в настоящий момент. Вы же, конечно, помните, какие ключевые вопросы задаются в рамках методики интервью с клиентом. Нам нужно узнать, действительно ли пользователь или клиент столкнулся с той проблемой, которую мы выделили, как он решает ее сегодня и что нужно для того, чтобы убедить его использовать наш продукт. В начале теста юзабилити обязательно сообщите участникам, что это всего лишь прототип, сырая идея, а не настоящий продукт, и объясните, что они не обидят вас откровенным как позитивным, так и негативным отзывом. Вы тестируете на прототипе идеи, а не пользователей, и они не могут пройти или провалить тест, это грозит только вашему прототипу. Прежде чем приступить к выполнению своих задач, посмотрите, могут ли пользователи по начальной посадочной странице прототипа определить, что вы, собственно, пытаетесь сделать, и особенно то, что с их точки зрения может быть ценным или привлекательным. Как только люди приступят к выполнению задания, контекст посетителя-новичка исчезнет, так что не упускайте такую отличную возможность. Увидите. Для преодоления разрыва между ожиданиями пользователя и тем, что продукт предлагает ему на самом деле, невероятно важны начальные, посадочные страницы. В ходе тестирования нужно делать все от вас зависящее, чтобы удерживать участников в режиме использования и не давать им перейти к критике. Важно определить, могут ли пользователи, применяя ваш прототип, легко выполнять необходимые им задачи, а не то, считают ли они тот или иной элемент страницы недостаточно привлекательным, или что, по их мнению, на ней нужно что-то переместить или изменить. Иногда люди, не слишком поднаторевшие в тестировании, задают пользователям неправильные вопросы, какие три элемента на странице вы изменили бы. Меня подобные вещи не очень интересуют, разве что если этот человек по стечению обстоятельств еще и дизайнер продукта. Если бы пользователи знали, чего они на самом деле хотят, создавать программное обеспечение было бы намного проще. Так что обращайте внимание на то, что они делают, а не на то, что говорят. Для успешного тестирования очень важно сохранять олимпийское спокойствие. Видя, что у человека что-то не получается, у большинства из нас возникает естественное желание прийти на помощь. Вы должны всеми силами подавлять его в себе. Ваша задача превратиться в нелюдима, не готова поддерживать приятную беседу. Станьте максимально молчаливым. Тишина — лучший помощник тестировщика. В ходе тестирования стоит ожидать развития событий по трем основным сценариям. Первый. Пользователь справился с задачей без малейших проблем и посторонней помощи. Второй. Пользователь немного помучился и поворчал, но выполнил нужную задачу. Третий. Он так измучился и расстроился, что в конце концов сдался, но так и не сделал того, что хотел. Конечно, иногда люди сдаются очень быстро, и вам, возможно, придется уговаривать их продолжить попытки. Но если дело доходит до момента, когда, судя по поведению пользователя, он точно откажется от вашего продукта и перейдет к конкуренту, можно сделать пометку, что пользователь сдался. Тестировщику нужно стараться не помогать и не задавать участнику тестирования наводящие вопросы. Но если вы видите, что пользователь в сотый раз прокручивает страницу вверх-вниз, явно что-то разыскивая, спросите его, что он ищет, так как эта информация может оказаться очень полезной. Некоторые тестировщики даже просят пользователей в ходе теста постоянно рассказывать, о чем они думают, но, по-моему, это настраивает людей на критику, а такое поведение для нас нежелательно. Повторяйте за собеседником как попугай, так как это полезно во многих ситуациях и помогает не давать пользователю наводок. Если участник тестирования ничего не говорит, а у вас уже нет сил молчать, опишите ему, что он делает. «Я вижу, вы ищете этот список справа». Человек обязательно расскажет вам, что он пытается сделать, что хочет найти и все остальное. Если же он задаст прямой вопрос вместо ответа подсказки, можно просто повторить его слова. Например, пользователь спрашивает: «А если кликнуть тут, будет новая запись?» Вы отвечаете: «Вам интересно, нужно ли кликнуть здесь, чтобы получить новую запись?» Как правило, пользователи покупаются на такой прием, потому что люди обычно хотят ответить на заданный им вопрос. «Ну да, думаю, так и будет». А еще попугайничанье помогает избегать наводящих оценочных суждений. Если у вас возникло непреодолимое желание похвалить участника тестирования, лучше скажите: «Ну вот, вы создали новую запись». И, наконец, по-попугайски, повторяя ключевые моменты, вы помогаете коллеге, который ведет записи, оставляя ему на это больше времени. Вы пытаетесь разобраться, как целевые пользователи подходят к осмыслению тестируемой проблемы и выявить в своем прототипе слабые места, в которых модель, представленная данным софтом, не согласуется с ходом рассуждений и действий пользователя. В этом случае она нелогична. К счастью, заметив это на этапе тестирования, мы можем без особого труда все исправить, что нередко становится решающим фактором в успехе будущего продукта. Вы также скоро обнаружите, что очень многое можно узнать по жестам и тону участников тестирования. Обычно бывает очевидно, нравится или не нравится людям ваши идеи. Если пользователям по душе то, с чем они столкнулись, они почти всегда просят вас им сообщить, как только продукт выйдет на рынок. А если ваше детище им очень понравилось, то постараются заполучить его и раньше. Выводы из результатов тестирования. Цель тестирования прототипа — как можно лучше понять своих пользователей и клиентов и, конечно же, выявить в прототипе слабые места, чтобы как можно раньше их устранить. Например, это могут быть проблемы со спецификациями, потоком, графическим дизайном или ментальной моделью работы продукта. Выявив их, сразу же исправьте. Тест не должен быть одинаковым для всех участников тестирования прототипа. Такая установка базировалась бы на непонимании роли этого вида качественного тестирования. Проводя тест, мы не пытаемся что-либо доказать, а хотим быстро получить ценную информацию. После каждого тестирования или каждой серии тестов кто-нибудь, обычно продакт-менеджер или дизайнер, составляет резюме полученных результатов и рассылает их по электронной почте членам продуктовой команды. Не нужно составлять эти отчеты долго, они не должны быть длинными. Их редко дочитывают до конца, и они устаревают раньше, чем люди их получат. Ведь к этому моменту прототип, как правило, уже ушел далеко вперед по сравнению с тем, каким был на момент проведения теста. Такие отчеты не стоят потраченных сил и времени.